Но были, конечно, и не самые лучшие встречи. Испытывая определенную толику угрызений совести, проведал графа Дисмоса, уже пришедшего в сознание, но еще далекого от поправки. Да уж, не может небо постоянно быть безоблачно голубым, где-то и когда-то обязательно прибегут серые тучки. Никаких дел, бумаг, беготни и суеты. У меня недельный отпуск, в связи с предстоящей суетой урегулирования последствий войны. Еще в пути и не вернулся Горич, еще не прибыл Нугет со своим управляющим, а мои письма Алафу Кимгербальду и Герцкальдам не дошли до адресатов. Все это еще предстоит связать воедино, сглаживая острые углы и выстраивая политику партии на ближайшую пятилетку, так как война – это не конец, война – это новый виток жизни, после которого предстоит строить все снова, по крупицам собирая все то, что успели разбросать. Пока отдых и рыбалка, рыбалка и отдых, тишина, покой и то блаженное медитативное состояние ничего не делания, когда душа отрывается от тела, уносясь на просторы нирваны, оставляя пустой сосуд, который наполняется покоем реки, красотой небесного светила, поземкой тумана и тихим шелестом прибрежного всплеска воды. Все это делает тебя невообразимо прекрасным и возвышенным существом, этаким воплощением Будды, который прижался к груди. Вот опять куда-то меня не туда завернуло. Видать, взрослеет тело. Ну да, радость сейчас другая, ведь с первым ночным понижением температуры в каждом приличном водоеме начинается сезон большой охоты, или, по-народному, жор. С этого времени и до первого ломкого стекла льда на воде хищная рыба активируется после сытного лета, пытаясь как следует отъесться еще не уснувшей и нагулявшей жирок мирной рыбки. А уж задача рыболова в это время – не прощелкать, выходя на протоки и течения, соблазнять обманками янтарно-зеленых, мощных, полированных щук либо же алокрылых шипастых окуней-разбойников. А уж если найдешь волшебную ямку, то и царя преступного мира хищных рыб, судака, чьи щечки в свое время ценились в царской России дороже икры осетровой. Нет, вру, конечно, царь у них там другой, но его время уже на исходе, самы уже отходить потихонечку начинают на покой. Ну да мне до этих великанов дела нет, идет жор, а значит, размена не будет. Ну слабость это моя, мой бзик и моя страсть, что ж тут поделать. Каждому свое, а вот мне в душу запало это дело. В ущерб учебе, бизнесу и времени, которое я мог бы провести с близкими, я долгой зимой пытал ювелиров, которые по моим эскизам, а также благодаря раздражающему дыханию в затылок, так как я постоянно нависал над ними, сделали мне комплект блесен, разновесовых, простецких колебалочек, а также эксцентриков, известных как кастмастер. Ничего сверхумного, ничего затейливого, все просто и испытано столетиями. Правда, для ухищрения проводки пришлось долго ломать голову над катушкой, вспоминая адские доисторические и до боли в одном месте знакомые кругляши советского производства Нивы. Когда и где впервые появился спиннинг, неизвестно, но спиннинговая снасть предполагает наличие катушки. Без нее нет и не может быть спиннинга. Будучи человеком от природы любознательным, в свое время я пытался провести для себя небольшой экскурс в прошлое, обнаружив первые упоминания этого вида рыбной ловли аж в начале 13 века. Там какой-то старый китаец изобразил на старой китайской картине старого китайца. Тот китаец, который Майянь, был художником, правда, при виде того, что он изобразил, я долго чесал темечко, пытаясь понять по азимутам, данным знающими людьми, какая из крокозябр, старый китаец со старокитайским спиннингом. Запутано. Ну да ладно, с китайцев не убудет, а вот я долго мучился, проходя путь первооткрывателей, экспериментируя с деревом, костью, рогом, чередуя все это с медью и бронзой. В конце мучений выдавая ряд катушек своей сборки, каждая весом килограмма под полтора. Что поделать, высокие технологии. Вам, понятное дело, дела нет до всех этих рыболовных утех, да я бы не рассказывал, если б не странный случай, произошедший уже под вечер последнего дня недели. Улич, щупок за локоть, берем. Мы с Германом качались в маленькой лодочке, уже немного подуставшие в лучах заходящего солнца. Не, отпускай. Я глянул на щучку, выуженную им, вываживая примерно такую же к деревянному борту. Таких уже по три десятка набили, да и поднадоела щука. На горбачей бы нарваться, как позавчера. Это да, вздохнул он. Позавчера чудо было, а не рыбалка, таких здоровяков я в жизни не видел. «Хе-хе», — посмеялся я, — «теперь в воду без штанов, поди, страшно лезть, а вдруг червячка твоего откусит?» «Хых», — улыбнулся он, — «да уж, повезло нам на них выйти, матерые ребята были. Что, домой идем или для затравочки под интерес еще покидаем?» Улов был богатым, так что сегодня уже больше брать смысла не было. «Давай посидим», — как-то печально произнес он. «Ты что куксишься?» — спросил я. «Да так», — попытался отмахнуться он. «Нет, уж ты расскажи». Я отпустил свою щучку, понаблюдав, как она на прощание махнула мне хвостиком. «Мужиков нам с тобой надо», — молвил сей отрок, разрывая шаблоны и заставляя меня всеми силами собраться и не подумать сдуру чего неприличного. «Ну-ка, парень, соберись и сформулируй мысль немного по-другому, пока я тебя из лодки не вытолкнул. Я, конечно, ничего такого этакого не подумал, но тылы лучше беречь с молоду. А что я такого сказал?» Он удивленно заморгал глазами. «Ну знаешь ли», — засмущался я, — «ты давай мысль развивай, а я послушаю». Да девки замордовали. Их в Лисьем целое море. С жаром начал он свою печальную историю. «Знаете, когда приходишь к кому-нибудь в гости, а там девочки у них подрастают, так вот кошка в такой семье обязательно будет ходить по дому с накрашенными когтями, с мордой в губной помаде и в каком-нибудь платочке или бантике. Вот так вот и у меня получилось. Герман для девчат был той самой кошкой, с которой они игрались днями напролет, всячески строя его на свой лад. А зная немного флегматичного и умиротворенного Германа, могу предположить, что он даже убежать от их кипучей натуры не в состоянии. Это все равно, что убегающую и несущуюся на всех парах черепашку отловить. Улич, ты или отправь меня куда, или еще мужиков набери, чтоб я не один с ними мучился». Закончил он свою печальную историю. «А то кругом, куда ни кинь, везде они. Ну ты вон на рыбалку-то сам ходишь», — попытался его успокоить я. «Так и здесь же они», — топнул он ногой, заставив опасно накрениться лодку. «Да где ты их тут видишь?» — улыбнулся я. «Уже неделю как с утра уходим, к вечеру лишь приползаем. А навки, ты их что, не считаешь?» — как-то опасливо произнес он, озираясь по сторонам. «С твоим приходом их меньше стало, а вот до того одна даже удочку у меня украла. Это еще кто такие, Герыч? Кто тут еще до тебя домогается? Покоритель ты этаких женских сердец». Я уселся на лавочку, сматывая свою снасть. «Да ну тебя!» — надулся он. «Вон та наглая, что сперла снасть, уже полдня на нас пялится, а ты как будто и не видишь». «Чего?» Удивлению моему не было предела. «Какие навки? Кто тут за нами наблюдает? Ну вон же, вон!» Он показал куда-то перед собой, где ничего не было видно. «Ну-ка, посторонись, дай глянуть». Мы, балансируя руками, медленно поменялись местами, чтобы я смог рассмотреть таинственных наблюдателей. «Да тише ты, держись, лодку не переверни». После этого акробатического номера я с носа утлой лодчонки стал в вечерних сумерках осматривать берег. «Ох ты ж елки-моталки!» — воскликнул я, заметив метрах в 50 выше на берегу женщину. «Голую. И давно ты ее наблюдаешь?» «Ну с полдня где-то», — задумчиво пожал он плечами. «А мне почему не сказал?» — заорал я. «Я тут, как дурак, целый день эту рыбу таскаю, а там такое. Чего такого-то?» — захлопал он ресницами. «Как чего?» — страшным шепотом зашипел я. «Она ж голая, да пусть хоть в бобровой шапке». Герман насупился. «Толку-то? Она ж все равно рыба рыбой. Сам ты рыба рыбой». Я сурово поджал губы, вновь поворачиваясь к КХМ. «В общем, туда. Выдумаешь еще такое. А во, а ведь и действительно. У прекрасной мадемуазель, расположившейся на небольшом плесе, только торс был человеческим». От удивления и осознания этого факта я даже онемел на мгновение. «Самая настоящая русалка. Вот это да, вот это номер. Эльфы, гномы, орки, всякие там вампиры с этими самыми, как их там, оборотнями, все это ерунда на постном масле. А вот это, я вам скажу, шедевры воплощения мечты моей. Вот тебе хочешь, женщина, а поверни другим концом, улов для рыбака знатный. В общем, заверните мне две, нет, три, а ладно, беру все, что есть. Ну как?» — ехидно так осведомился он, видя мой ступор. «Живородящее. Самое умное, что я смог придумать». «Что это значит?» — опешил он. «Значит, икры не будет, сиси видишь». Я даже спиной ощутил, как он краснеет и смущается. «Да уж, там было от чего смутиться, хочу вам сказать. Раз есть сиси, значит, не будет яйца откладывать, сразу детеныша выдаст. Ну ты это, того. На него смотреть было жалко, в такую степень смущения его, наверное, даже мои девчонки не вгоняли, когда при нем наряды беспардонно меняли, крутясь у зеркала. Что-то и вправду темнеет быстро, давай домой, наверное. Ага, сейчас пойдем, вздохнул я. Дай еще 5 минут на закат, полюбоваться, тогда подвинься. Опять размахивая руками и балансируя, чтоб не свалиться с лодки, потихонечку пристроился рядом. Дай тоже на закат полюбоваться. В общем, вот такие чудеса иногда происходят на рыбалке, закаты тут того-го, понимаешь. Неделя пролетела быстро, и хочешь не хочешь, а в дела пришлось впрягаться, разгребая ворох бумаги, что заботливо мне принес Сквайр, поджидая меня для сведения всего этого воедино. Сам Сквайр Энтеми улизнул от этой рутины и с блеском в глазах убежал купаться в золоте, как Скрудж Макдак из небезызвестного мультфильма. Благо объем захваченной казны Кагдейра это позволял. С трофеями возня еще предстоит, будь здоров, особенно с чистым золотом, что на следующей неделе должен доставить капитан. Его операция прошла на ура. Он, словно ледокол, смел все преграды, практически не встретив сопротивления, выгрызая из плоти барона Нугита еще один жирный кусок. Эх, дела мои делишки, надо похвалить себя любимого, толстею я и богатею, правда, с пустыми карманами, ни одна копеечка пока не ложится мертвым грузом в казну, все в раскрутке и обороте. А кое-что даже мимо кассы тут же уходит на уплату долгов. Заводики мои тихо мирно загрязняют атмосферу этого мира, принося плоды цивилизации и осчастливливая человечество, ну и меня любимого. Кто бы мог подумать, что зубной порошок, щетки для зубов, расчески, мыло и дешевое шаблонное нательное белье смогут вывести меня на такие баснословные суммы, благодаря которым я смог развернуть уже 10 кузниц, выплавляя металл сырец. Гномы в свою очередь в своих горнах пережигали и переминали его в качественную сталь для нужд баронства и производственных мощностей. Востребовано было все, чего ни коснись, а производство стекла и зеркал просто пугало меня суммами, приходящими с продаж. Но все в дело, все в бизнес и раскрутку, рано, пока рано почивать на лаврах, предаваясь неге и безделью. Нет, можно было бы и остановиться, мне для счастья мало надо, уже до конца дней моих хватит, но нельзя, не могу, слишком много хочу исправить по своему разумению, так как не приемлю того, что есть, и знаю, как оно может быть. Ну не понимаю, как можно позволять людям умирать с голоду либо же тупо околеть на морозе. Как можно прозябать в такой серой беспросветности и безграмотности. Грязь, болезни, все это заставляло меня морщиться каждый раз, выглядывая в окна своего замка. Мне в начале года пришлось даже указ по баронству выпустить, столкнувшись лбом с местными светилами от медицинской науки. Вы не поверите, но тут очень распространена теория, что мыться категорически нельзя. По их представлению, рождаясь, человек от матери получает на тело этакую защитную пленку, и, соответственно, смывать ее нельзя, она и так очень хрупкая, собственно весь процесс старения, согласно их взглядам, не что иное, как стирание этой пленки. Да уж, наслушался я тут теорий, хорошо, что не додумались дырки в черепе сверлить при головной боли, чтоб какого-нибудь демона прогнать из головы. Я же законом приказал гнать грязных людей из селений и города, а приверженцев подобных вышеописанных учений при поимке и обнаружении пороть розгами до полного просветления сознания. Ну а что делать? Мне тут для полного счастья еще холеры с чумой бубонной не хватало. Надо сказать, что этот указ чуть не лишил меня большей половины жителей моих земель. Я, словно князь Владимир Ясно Солнышко при крещении Руси, макал этих чумазых варваров в воду, и... как Петручча-реформатор, рубил бороды этим ортодоксам. Да уж, если б не старый добрый закованный в сталь кулак гвардейцев, даже не знаю, как бы справился. В Лисьем меж тем подобрался уже проверенный контингент лаборантов из местных тетушек-травниц, бабок-повитух и знахарок, в общем, весь цвет современной медицины, исправно эксплуатирующий мою лабораторию, выводя на поток рецептуру одобренных мной лекарств, настоев и выжимок, что я выпускал. Да, собственно, немного, по моим представлениям, но и немало в масштабах этой дикости. В основном противовоспалительные, различные грудные сборы, которые смог вспомнить. Даже ряд выжимок, которые в малой степени купировали нейроны в нервных окончаниях, притупляя боль. В общем, не бог весть что, но по крайней мере от гриппа и температуры у меня уже не помрут. Тут вообще печальная статистика, как таковой переписи населения, а также возрастосчисления не ведется, но то, что зафиксировали по прошедшей зиме, было из рук вон плохо. Тут вообще, как правило, дети, родившиеся зимой, не жильцы. Этакий казус, так сказать, не повезло, вот если бы баба дура подождала до лета, то да, а так, мол, сама виновата, нечего в снегу рожать. Меня тут как-то один из каспривских купцов в дом зазвал, с семьей знакомил, так у него два сына, первого зовут Панир, а второго знаете как? Ага, тоже Панир, второй зимой родился, думали, по-любому околеет, вот и не стали мудрить с именем, а он возьми и не помри. Вот смеху было, словами не передать. Касприв же расцветал, тут прям глаз уже местами радоваться начинал, особенно ночью, когда все было скрыто под покровом снега. Всю весну и лето заключенные и жители города в добровольно-принудительном порядке перекапывали у меня улицы, выводя дренажи, сливы и дождеприемники, отводным каналом выводя все на отстойные ямы за городской чертой. Тут не просто пришлось траншеи копать, а и еще камнем все это дело выкладывать во избежание вымывания грунта, да и дороги внутригородские облагораживать. Хых, матушку Россию вспомнил, когда в центре города из лужи достали целую телегу, затонувшую в ней в незапамятном году. Хороший городок получится лет через 5, а уж когда в силу пойдет проект нового квартала с нижним городом, который будет передан в вотчину гномов, так вообще красота. Там, правда, пока посмотреть ни на что, в этом году, похоже, даже с землей не закончит, под фундаменты, так как из-за того, что в каких-то считанных метрах уже река, все котлованы буквально за 2-3 дня наполнялись водой, которую по полдня приходилось перекачивать ручными помпами, теряя драгоценное время. Впрочем, как уверили меня гномы, все идет по ожидаемому пути, пока ничего экстраординарного. Им в этом году главное выбрать больше грунта, давая просадку на основную массу по площади, а вода сама утрамбует, делая пробку из отложений и вымытых твердых частиц. К тому же почти закончены водосборные ямы, которые часть грунтовых вод будут оттягивать на себя, а уже с весны начнется закладка каменного подземного русла для скапливающейся воды. В общем, раз эти бородачи спокойны, значит, и мне переживать не о чем, тут из моих задумок лишь 10-этажка будет, ее выборка грунта под фундамент в этом году точно закончится, так что со следующего года уже можно будет начинать закладывать подвальный этаж да опорные блоки. Это поистине глобальный размах в строительстве. Такого тут не делали и, наверное, еще не скоро смогут сотворить. Не панельный, конечно, из плит, но каркасно-блочный с закладкой несущих и наружных стен кирпичом, думаю, потяну. Благодаря гномам даже прокат арматуры наладили из их прочной стали, так что, думаю, бояться нечего, они же и свою смесь бетонную под раствор предложили, схожую практически один в один с прародителем нашего цемента, портлинским раствором, на котором до сих пор стоит старый Лондон, омываемый старушкой Темзой. Со временем все будет, со временем, лишь бы со всеми этими протуберанцами и поворотами жизни увидеть все это своими глазами да потрогать руками. Работы непочатый край. Пыхтит народ, работает, развивается, не без ошибок, конечно, не с легкостью, но явно с интересом, причем не только каким-то иллюзорным внутренним, а с вполне себе шкурным. Потому что я плачу, я кормлю, я одеваю и не даю в обиду, что в современных реалиях неслыханная благодетель для аристократа, местечкового царька. Тут даже народ стал добровольно проситься в легион, узнав об их преференциях, стража и гвардейцы просили командиров поговорить со мной о переводе их под знамя легиона, ну до этого я совершенно точно делать не буду. Легион – это инструмент, причем такой, об который можно порезаться, и о его будущем мне еще предстоит договариваться в скором времени с вышестоящими инстанциями. А вот с местной стражей, выполняющей функцию полиции, придется что-то решать, причем в ближайшее время, так как их доблесть и отвага, проявленная при грабеже пиктами моего города, до сих пор заставляла меня стиснуть от злости зубы. Ну да это пока все в проекте, вот зимой свободного времени много, сяду и вспомню знаменитые слова первого императора Белоруссии, который по телевидению в свое время сказал, что он перетрахивал свой правительственный аппарат, перетрахивает его и будет перетрахивать впредь. Но, конечно же, гордостью моей стал легион, из-за которого столько разговоров. Возвратившиеся с войны солдаты получили все до последнего сержантские нашивки, принимая под свое командование уже поджидающее их пополнение. Ни много ни мало, а теперь в новеньком, отстроившемся учебном корпусе, а не в палатках, как до этого, у меня было размещено 170 человек, из которых, с учетом постепенно приходящих в себя раненых, в реальных боевых действиях побывало 60 бойцов. Неплохо, совсем неплохо, я думаю. Сам корпус легиона все еще строился, но имеющийся состав к этому времени вполне себе комфортно размещался в трех казармах, которые успели закончить за лето до сезона осенних дождей. В главном корпусе, где еще шла полным ходом внутренняя отделка, сданы 6 учебных кабинетов, закрытый зимний спортзал, а также банный корпус и кухня с тремя столовыми, все это уже сдано и служит по назначению. Да, а 73-й стал капитаном и первым начальником всего учебного корпуса, молодец, злыдень, с его хваткой в управлении людьми и страшнющей мордой другого кандидата не найти. У меня лежало его дело, где содержалось его жизнеописание, но я не стал смотреть, уж слишком он хорош на этом месте, а узнав о его грехе, не знаю, смогу ли руку ему протянуть. Ну не верится мне, что он просто сотовые телефоны у малолеток отжимал, явно зверюга матерая. Время в делах и хлопотах летит незаметно, вернулось с победой мое воинство под предводительством Горяча, сияющего, как привезенный им презренный металл, и гордого, от того, что чисто выполнил свою миссию. Хороший мужик, действительно солдат до мозга костей, живет своим делом, переживая за выполнение задач. Я хотел ему дать титул Лэра за труды его тяжкие, но сквайр сказал, что мой диковатый капитан вообще-то сэр, потомственный дворянин, сын рыцаря. Вот такие дела, ну да оно и понятно, мы привыкли, вернее, создали стереотип, что аристократы – это больные, утонченные, ни на что не годные создания, забывая, что славу их фамилий начинали вот такие угрюмые, деловитые личности, которые вполне и по сусалам могут зарядить сгоряча. Но на этом удивление не окончилось. Капитан моей гвардии Горяч был никем иным, как наследником рода Олрок. Кто это? Напомню, получается, его папенька был тем самым Шерманом Олроком, командором ордена бестиаров, что упокоил мектийского лютня, мужа баронессы Лориен фон Пиксквар, проживающий в данный момент у меня вместе с двумя своими дочерьми. Вот же незадача, тут прямо мексиканский сериал у меня под боком получается, лишь бы волчицы не прознали, да и как Горяч, узнав это, поведет себя, еще большой вопрос, хочу я вам сказать. Ну и наконец, стали собираться власти имущие, вершители судеб этой оконечности мира с его окраин. Первым, как ни странно, прибыл Олаф Кимгербальд со своей женой баронессой Роу, женщиной такой хрупкой и миниатюрной, что диву даешься, как она смогла выносить под сердцем аж 5 огненно-рыжих комочков визжащего счастья, облепивших своих родителей с ног до головы, чуть ли не сбивая их с ног. Приятные люди, улыбчивые и, похоже, искренне счастливые в своем браке, пусть небо им подарит еще 1000 лет жизни, что в этом, что в другом мире, такое нужно ценить и уважать. С ними же прибыли Рамус и Тримгерцкальды, красавцы-мужчины, тут же взятые на прицел девчатами из моей банды, с ними приехал защитник Руперт Нонсток, седобородый старик, слепленный по образу и подобию моего сэра Дако. Ну и последним к нам с опозданием присоединился зловредный Альфред Лин, прибывший вместе с Нугетом и Герхардом Дау, а также леди Нимнау, сухая высокая женщина с пронзительным взглядом, которая и была управляющим делами Кагдиров. Все в сборе, заседание можно считать открытым. С герцкальдами пришлось повозиться, если их защитника взял на себя Дако, по-свойски навешивая ему лапши на уши, то мне достались два брата, пылающие праведным гневом и толком не понимающие, как так вышло, что они приняли участие в чужой войне. Они то на Нугита переключали свой праведный гнев, то на меня, а в сумме могли реально остаться с носом при дележке слонов, так как по большому счету что как Диру, что мне было плевать на их трудности с высокой колокольни. Нугет спокойно тыкал им в лицо незаконным перемещением вражеских войск по своей территории, чуть ли не напрямую заявляя, что вы, мол, парни еще мне должны будете, а я разводил руками и пожимал плечами, мол, крепость не грабили, так, немножко похулиганили, а войска ваши вон тот товарищ разгромил, мы в это время в кустах сидели, а потом еще ваших раненых перевязывали, за что, наверное, неплохо бы и отблагодарить. Да вы вообще, что ли, совести не имеете?» Вступился за своих подопечных Нансток, стукая сердито кулаком по столу. «Использовали нас в своих разборках, а теперь в сторону. Первым, конечно, сдался я, так как, по совести говоря, они и вправду не только из-за своей глупости имеют бледный вид, но и из-за глупости еще кое-кого. Совестно было, посему я, ничтоже сумнявшийся, легкой рукой из захваченной казны Кагдиира выплатил фонд помощи обиженных и обездоленных 2000 золотых монет, отчего Нукгет побледнел, а его управляющая леди Нимнаус сломала в руке перо для письма, видимо, представив себе, что в ее руке сейчас находится моя шея. Милая тетенька, дралась, как берсерк, за каждый грошик, не собираясь отступать ни перед какими доводами, добившись в конце концов того, что я ее банально сбагрил Энтеми, так как только он в состоянии противостоять этому титану экономики. А ловким Гербальд не просил ничего, они с Нукгетом постреляли друг в друга глазками, сходу подмахнув мировую, отказываясь от взаимных претензий. Так что по большому счету деловой разговор остался незаконченным лишь между Рингмаром и Кагдиром. Хоть между нами уже и был диалог, но все равно спешить не стоит, Сквайр все еще готовит расходы, а леди Нимнау пока придерживает свои выписки при себе, не желая сразу выкладывать все козыри на стол. Мне же, с одной стороны, было вроде как и все равно, но с другой, подобное вливание в экономику моих земель – это скачок в будущее на пару лет вперед. Так что отдавать награбленное нельзя, хоть и совестно. Рамус и Трим, сгробастав компенсацию от меня, всецело переключились на Нукгита, постепенно сдающего свои позиции. Братья расположились у меня в гостях с комфортом и с удовольствием предавались неге. А именно, настоящей финской бане, организованной в Лисьем. Это нововведение пришлось господам по вкусу, особенно с пивом и вяленой рыбкой, которые я поставлял им щедрой рукой, с удовольствием разделяя их радость. В этом вопросе я не патриот матушки России, за годы своей жизни, немного крутанувшись по свету, душа моя всецело прикипела к финской парилке, отметая все традиции и гламур. В Стамбуле пробовал как-то их знаменитые мраморные банные плиты, скажу я вам, это баловство чистой воды. Заходишь, вроде тепленько, ложишься, тебя мнут и вертит, а уже через 5 минут понимаешь, жарку бы, жарку сюда, а то что-то на этом мраморе ноги мерзнут. Ну сами подумайте, что за баня, куда в носках надо ходить. А в русской бане меня смущают все эти игрища с вениками, все это садомоза и куча голых мужиков. Не привык я, когда надомный кто-то постоянно лазает в ванны и трясет пипиской, как-то это не располагает к расслаблению. Но вот финскую парилочку я возлюбил всей душой. Ах, красота! Ну, во-первых, я вам как медик скажу, сухой жар с частым вдыханием носом – потрясающая вещь, получше любых ингаляционных аппаратов. Ваш сайнес перанесейлс, носовые пазухи, вам спасибо скажут. Во-вторых, ваш эпидермис, то бишь кожа, сама без принудиловки и поколачивания вениками, начинает транспортировать кровь, а также без мыльно-щелочных растворов открывает поры, просто и без насилия выводя избыток воды из организма. В-третьих, это кайф от того, как дышит в жаре лес, дерево отделки выделяет в воздух ферменты остаточных масел, ну а если на раскаленные камешки еще плеснуть толкового ячменного пивка, ох лепота. Герцкальды оказались с пониманием, лбы здоровые, иной раз так наплещут в парилочке на камне, что я выскакиваю с глазами на выкате, плюхаясь в бассейн, чувствуя, как от контраста волосы на голове шевелятся. А эти кони ржут только до пива ведерками наяривают. Хорошие ребята. Мы с ними успели о многом поболтать, бесхитростные, простодушные, где-то даже наивные, но хорошие люди. Странно только поведение Нукгита, сколько мы его не звали с собой, ни в какую на контакт не идет, нелюдимый какой-то. Сидит сиднем днями напролет в своей комнате, ни с кем не общается. Как-то даже жалко его, что ли, морду бы ему начистить, высказался по этому поводу Рамус, наяривая уже 2-го окушка горячего копчения и заливая все это пивом. Сколько его знаю, все время такой, да и папенька у него не лучше был. Да, семейка у них вся с головой не дружит. Трим вроде как постарше был и наверняка в свое время пересекался с Нафалимфон Кагдиром. Случай, конечно, что им жизнь перевернул, припаршивейший вышел, но ведь не повод же это, чтоб зверем до конца жизни на всех кидаться. Это ты про Мекту? Набив рот, спросил Рамус. Угу. Трим разлил по кружкам пиво. Все их беды оттуда. Ты в курсе той истории, Улич? Ага. Да уж, кто, как не я, сейчас в курсе тех событий. Правда, об этом рассказывать парням не стоит. Жалко его даже как-то. Может, если б не его папочка придурочный, нормальный бы парень был. Вместе бы пиво пили, рыбку ели, вот в парилочке бы с нами сидел, а не торговался, как купчина прожженный, за войну. Вот уж, поддержали меня парни, стукаясь кружками. Вот скажи нам, Улич, по совести ну неужто мы много просим? Да нет вроде, все по чину да с толком, покивал я, тоже отпив пару глоточков за компанию. Все-таки хороший ты парень, Улич. Рамус приобнял меня, уже, видимо, слегка окосев от выпитого. Ты в следующий раз, как захочешь кому войну какую устроить, напрямую к нам обращайся, без всяких там крепостей, ладно. Хех, я помахал рыбкой. Вы бы видели, как нас ваш дед клюкой своей охаживал. Вот боевой перец. Так костил, так косточки перебирал. Да, дед когда-то лихой рубака был, отсмеявшись, сказал Трим. Он нас с Рамусом еще пацанами порол, как нашкодим. Силен был мужик, сдает, правда, в последнее время. За его здоровье, долгих лет ему жизни. Поднял я кружку. За здоровье. Поддержали меня братья. Наздоровкались они в тот вечер, словами не передать, да еще и меня, мальчишку, слегка подболтали. Я хоть и чисто символически, но тоже был веселенький. Ну и, как водится, потянуло на общение с женским полом. Есть у нас мужиков старинная традиция. Выпил. Немедленно признайся кому-нибудь в любви. Обязательное условие. Утром про это даже не вспомнить. Парни, я вас умоляю, только не к баронессе фон Крус. Рамус закинул меня себе на шею, а Трим, пошатываясь, пер какую-то балалайку местечкового пошива, уверяя меня, что играет на ней как бог. Прирежет, как пить дать. Парни, одумайтесь. В простынях, как римляне в тогах, наши благородия под вечер выползли из бани, ища общения. На свою голову я поддержал их пробудившуюся страсть к песнопениям, исполнив на бис пару раз очи черные с запозданием понял, что разбудил в них нездоровую тягу к приключениям, сходу смекнув, кому в замке можно адресовать фразу «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные». Да, только южанка Лесса подходила к этой песне. «Парни, поворачиваем назад». Она так мечом фьють-фьють, что мало не покажется. Сидя на шее покачивающегося Рамуса, я все еще безнадежно пытался прикрыть свой тощий зад простынкой. Не сцать. Твою дивизию, даже сквозь время и пространство мужики пронесли эту присказку всех приключений и неприятностей. Трим, стукая балалайкой по ступенькам, ущипнул какую-то служанку за зад уже пятую или шестую по счету. Мы все понимаем, правда, Рамус, а то... Отозвался мой боливар. Мы-то сразу все поняли. Вы бы меня просветили, чтоб и я понял. Я учтиво и успокаивающе кивал каждой взвизгнувшей девице, до которой смог дотянуться гогочущий Трим. Это, любовь, барон. Воскликнул Рамус, стукнув меня при входе в двери головой о верхнюю притолоку. Мало того, что высокий сам, так он еще пьян в дымину. С ужасом я подумал еще, наверное, о десятках трех, может... четырех дверных проемов, ожидающих впереди. Какая еще любовь? Я растирал ушибленный лоб. Большая, Рамус. Настоящая, Трим. Ты втюрился по самое не могу в нее. Оба гоготали. Уж мы-то знаем, Рамус. А то, все понимаем, Трим. Дальше они заплетающимися языками поведали мне политику партии по вопросу взаимовыручки со стороны старших опытных товарищей, всегда готовых просветить молодежь на нелегком любовном фронте. Ты... Если че не знаешь, спрашивай. Трим отвлекся от прислуги, бренча своим музыкальным инструментом, видимо, после пары лестничных пролетов тот нуждался в легкой настройке. Да, спрашивай, потому как мы тебя только до постели доведем, дальше, сам. Залился смехом Рамус, тут же поддерживаемый братцем. Вот кони, ну надо же было им пиво так налокаться, хотя стоит отдать им должное, в каждом, наверное, литра по четыре сидит, а то и больше, с утра, считай, квасит. Взять да шваркнуть обоих кулаками воздушными и свалить по-тихому. Нет, стыдно, вроде вместе сидели, братались, друзья-товарищи вроде как. Вот же незадача, придется песни петь баронессе, если та, конечно, не поубивает нас ко всем чертям. В общем, долго ли коротко, но пока я уворачивался от дверных косяков и свечных люстр, братцы, поплутав по коридорам, доставили меня к запертым дверям комнаты. Как истинный аристократ, Трим, все еще бренча на своем инструменте, стукнул ногой в запертую дверь. «Кто там?» — послышался с той стороны испуганный голос. «Подите прочь, я никого не жду. Открывай, прекрасноглазая!» — заорал, казалось, на весь замок Рамус. «Пришел воздыхатель твой ненаглядный!» — заорал ему в тон Трим. «Будем сейчас в любви тебе признаваться. Пошли вон, пьянь поганая!» Тут же пришел ответ с той стороны. «Что она сказала?» — задумчиво осведомился у своего брата Трим. «Кокетничать изволит, с высоты своего опыта веско высказался Рамус. Флиртует с нами, понимаешь ли, а?» — воскликнул просвещенный Трим, со всей дури вмазав ногой в дверь. «Открывай сейчас же, не ставь у любви на дороге заслонов. Парни, спокойней, дама стесняется», — попытался я охладить их пыл. «На то она и дама», — тут же поучительно ответил мне Рамус. «Угу», — поддержал его Трим, разбегаясь и впечатываясь плечом в дверь, снося одну из створок напрочь и вваливаясь внутрь со страшным грохотом. «Им на роду написано стесняться. Ох ты ж боже мой!» Я схватился за голову, вот это номер мы тут отчебучили, вот это братцы дают жару. Ну и влетит мне от моего женского коллектива с сэром Дако во главе. Рамус, стукнув меня еще раз со притолоку, протиснулся бочком внутрь апартаментов, где на полу все еще возился оглушенный братец. При этом моя простынка зацепилась за один из торчащих гвоздей. Крак! Порвалась простынка, сходя с моего торса, и белым знаменем повисла на косяке, оголяя меня, Аполлона, со всех сторон. Бедная баронесса предстала перед нами практически во всей красе. Похоже, она сама недавно принимала ванну, так как стояла посредине комнаты, прикрываясь коротеньким полотенцем, из-за которого были видны только ее перепуганные громадные глаза сверху и две красивые стройные ножки снизу, а также сквозь мокрую ткань, два обвода довольно увесистых, судя по всему, кругляшей груди. «А прекрасноглазая!» — взревел Рамус, снимая меня, красивого, с шеи и ставя на круглый чайный столик вместо подставки. Очаровница, чей облик свел с ума не одну сотню мужчин, ожил, поднимаясь с пола. «Трим, пришел к тебе, влюбленный и объятый пламенем, Рамус, сжигаемый огнем, Трим, опаленный твоей красотой, Рамус, да просто уже пепел, а не человек, Трим, ага-ага, Рамус, в общем, валяй, улич». Трим звонко шлепнул меня по голой заднице, беря первые аккорды песни на своей балалайке, цимбале или что там за хрень вообще была у него. «А что я?» Я и дал, во весь голос, что ж тут оставалось делать, не бежать же прочь, посверкивая в полутьме коридоров полужопицами. «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я в недобрый час. Ох, недаром вы глубины темней. Вижу траур в вас по душе моей. Вижу пламя в вас я победное. Сожжено на нем сердце бедное». Орал от души, отставив ножку и изображая из себя Шаляпина, Трим рвал струны за весь оркестр, а Рамус вытирал бегущие по щекам слезы, растрогавшись до глубины своей пьяной души. «За других говорить не стану, но нам троим понравилось, могли бы еще пару раз повторить на бис, если бы не сбежавшийся народ. Какого хрена вы тут устроили?» — возопил сэр Дако в окружении собравшихся домочадцев, а также толпы любопытных слуг. «А во, а я и не заметил, когда к нам на огонек подтянулся народ. Развел я руками. Ну», — протянул Расмус, прячась за братца.